Глава 12. Я не стала рассказывать Максиму о том, что удалось узнать. Хотела сперва поговорить с Розой и только потом делать какие-то выводы. Я точно знала, что девчонки примирились. Света не из тех, кто легко прощает обиды, а Роза не такая, чтобы ползать в ногах и просить прощения. Гордость у нее в крови. Скорее всего, это было какое-то недоразумение, но мне все равно следовало с этим разобраться. Именно поэтому я попросила Розу ко мне приехать. Я ждала подругу и готовила ужин, а в моей голове крутилась мысль о том, что что-то я упустила, что-то очень важное и очень неприятное. Голова болела, отпугивая все путные мысли, накатывала тошнота. Я посмотрела на сковородку с фаршем, и вся тяжесть сегодняшнего дня подкатила к горлу. Ринувшись в туалет, я полностью освободила желудок, хотя освобождать там было особо нечего. Легче мне не стало. Во рту и на душе было горько. Я доплелась до дивана, свернулась калачиком и закрыла глаза. Мне надо было просто отдохнуть, оставив все мысли до встречи с подругой. Потому что переварить все то, что открылось, я просто не могла. Я вспомнила, что именно Роза сажала нас в ту самую машину, и Роза вполне могла нам подсыпать что-нибудь в напитки. Я очень много думала о том, как быстро отключилась в машине, а Светка вообще практически сразу легла. Макс говорит, что она что-то пила в дороге, но когда? Как? Могла ли Света взять воду у незнакомого человека? Зная брезгливость подруги, навряд ли. Она бы не стала пить из чужой бутылки. Роза нас сажала в такси. Ей было проще простого насыпать снотворного в шампанское. Как и Маше. Но та ушла раньше всех. Зачем? Нет, этого просто не могло быть. Или могло? Ну и чушь же лезет мне в голову. Я проснулась от того, что выспалась. За окном светило солнце, а значит, я выпала из реальности часов на 12. Вот блин. Я взяла телефон. Пропущенных вызовов от Розы не было. СМС тоже. Только от Макса. Я взяла телефон и нашла Розин номер. Позвонила, но подруга не ответила. Голова не болела, и это радовало. Я потихоньку выползла на кухню. На плите стоял полусырой заветренный фарш, который я вчера оставила на сковородке. Да и в целом кухня меня не радовала и не добавляла аппетита. А надо было что-то поесть. Кто знает, что мне готовит сегодняшний день. Силы лучше готовить заранее. Я набрала Макса и открыла холодильник. Друг с облегчением отозвался. «Ну, наконец-то! Куда ты пропала?» «Вырубилась вчера. Слишком много побегала. Организм ушел в перезагрузку. Есть какие-нибудь новости?» «Пока нет. Копаем. А у тебя?» «И у меня нет. Сегодня поеду к Светиным родителям, да и свои дела кое-какие надо порешать». «Ну, хорошо. Ты мне звони периодически, а то я волнуюсь». «Ты же сказал, что будешь за мной посматривать». «Я преувеличил». «Понятно. Почему ты и не сомневалась в этом. А ведь с каким аппетитом ел мои пельмени, а еще друг называется?» «Вась, будь аккуратна. Я заеду сегодня». «Хорошо», – сказала я и сбросила звонок. Стоя напротив открытого холодильника, я пробежала глазами по пустым полкам. Йогурт, яйца и пакет с сосисками. Достала два яйца и пару сосисок, которые остались от наших с Максом посиделок. Отмыла сковороду от остатков неудавшегося ужина и поставила на плиту. Хозяйство меня никогда не волновало. Не вижу оснований озадачиваться женскими делами именно сегодня. Лучше сосредоточиться на мыслях, что делать дальше, куда идти, что искать. Хотелось поговорить с Розой, чувствовалась необходимость обсудить с Машей то, что происходит в ее жизни. Я знала, что мне стоит поговорить со Светиной мамой. После трагедии я с ней не встречалась, и, честно говоря, было очень страшно. Что я ей скажу? А что, если она меня прогонит? Или обвинит во всем, как Сергей? «Не попробуешь, не узнаешь», — сказала я в пустоту и разбила яйцо. У меня не было телефона родителей Светы, но я знала, где они живут. Мама точно не работала. В этом не было необходимости, поэтому у меня был шанс застать ее дома. Я решила рискнуть, хоть и чувствовала неуверенность. Да что там, у меня выворачивало кишки при мысли о будущей встрече. Еще раз я набрала Розин номер, а потом позвонила Маше. Подруги отчаянно молчали и не желали выходить со мной на связь. Ну что же, попробую позже. Я вышла из автобуса и двинулась в сторону частных домов. Когда-то тут был пустырь, а сейчас сотни аккуратненьких домиков занимали все пространство. Маленькие лачуги соседствовали с дворцами, и это смотрелось очень небрежно, бестолково, я бы сказала. Светин отец одним из первых воздвиг свое родовое гнездо, а потом подтянулись и другие. Сейчас здесь строились все, кому не лень. Я шла по проселочной дороге и разглядывала местные красоты, хотя в основном все убранство пряталось за высокими заборами. Удивительно, что такую сладкую территорию не обнесли охраной и не сделали закрытой. Здесь можно было разгуливать и не бояться, что кто-то на тебя спустит собак. Я подошла к нужной калитке и позвонила в домофон. Никто не спешил отвечать, но и я не торопилась сдаваться. Наконец, дверь открылась. В проеме стояла мама Светы. Любовь Андреевна выглядела очень плохо. Глаза опухшие, щеки обвисшие, мешки под глазами синюшного цвета. Седые волосы не убраны в прическу. А когда-то эта женщина была примером элегантности. Но что можно требовать от матери, потерявшей своего единственного ребенка, да еще вот так? «Здравствуйте», — сказала я и замолчала. «Здравствуй», — ответила мне Любовь Андреевна. «Заходи». Она повернулась ко мне спиной и пошла в дом. Я последовала за ней, ругая себя, что не додумалась взять тортик или хотя бы коробочку конфет к чаю. Пришла с пустыми руками, идиотка. Хотя не факт, что Любовь Андреевна не швырнула бы мне все это в лицо. Наверное, она меня ненавидит. Тишина нагнетала волнение, и я физически чувствовала его внизу живота. Я не знала, что сказать, но понимала, еще немного тишины, и я просто рухну в обморок, или мне срочно понадобится туалет. «Любовь Андреевна, простите меня». Мать Светы повернулась и уставилась на меня. «За то, что умерла моя дочь, а не ты?» – глухо сказала она. Я кивнула. «Дура ты! Я не обижаюсь. Я хоть и мать, но я не тварь. Читала, что тебе тоже здорово досталось. И знаю, что ты пыталась покончить с собой. Злилась ужасно, конечно. Как так? Ведь если удалось сохранить жизнь, береги ее. Знай, что второго шанса может не быть. А ты? Эх ты!» «Простите», — повторила я. В горле разбухал огромный морской еж. «Да что уж там! Ты зачем пришла? Извиниться? Живи спокойно. Твоей вины нет». «Любовь Андреевна, я пришла, потому что хотела поговорить с вами о Свете. Вы же были в хороших отношениях. Я пытаюсь понять, разобраться, почему она... Я не верю в случайность». «То есть ты решила покопаться в грязном белье моей дочери?» «Нет, я хочу найти того, кто причинил столько боли и вам, и мне». Мама Светы глухо рассмеялась, скорее закаркала, и от этого смеха по моему телу поползли мурашки. «Вот блин», — подумала я, — «похоже, она не в себе». «Ладно, садись. Ты чай будешь? Вон какая дохлая. Хотя тебе идет. Появилось в тебе что-то аристократическое, даже с этой жуткой прической. Но волосы не зубы, отрастут. А за весом ты следи, нечего разъедаться. Хотя никто никогда не оценит твоих жертв, дорогая. Никто и никогда. А потом ни худоба, ни красивое тело не принесут тебе счастья. Да и знаешь, все мы стареем. Любовь Андреевна опять рассмеялась. Я присела на диван. Мне дела не было до того, что она там говорила про мою внешность. Никогда не было. Я до сих пор не купила себе новые шмотки, потому что это меня волновало меньше всего. Сейчас я размышляла, как мне спросить у убитой горем матери о том, не изменял ли ей муж с Розой. Это был не просто тонкий лед. Это была прорубь, в которую не очень хотелось прыгать вниз головой. «Любовь Андреевна, как вы поживаете?» Решила я зайти издалека и явно прогадала, потому что мать Светы резко встала и подошла к серванту. Или как там называется этот красивый шкаф. Она открыла резную дверцу и извлекла бутылку, свинтила крышку, достала стакан. «Виски будешь?» Я покачала головой. Ёж постепенно из моего горла опустился в желудок и продолжил увеличиваться в размерах. «Зря. Как я поживаю? Вот так». Она резко выпила и скривилась. «Я спать не могу. Все вижу доченьку в этом грёбаном свадебном платье. Господи, да она бы в жизни не согласилась на такое». Я удивилась. Я думала, родители принимают решение, в чем хоронить. Любовь Андреевна махнула рукой. Плевала я на все. Это не моя дочь там, не моя. Светочка просто уехала, улетела. Я знаю, она подумывала о том, чтобы сбежать, вот и убежала». «Сбежать?» – удивилась я. Света не была похожа на человека, у которого что-то не так. «Да много ты знаешь, подруга. Хотя из вашей четверки ты, пожалуй, самая адекватная. Одна проститутка конченная, вторая ненормальная, шизик. Не знаю, что моя дочь в вас нашла». Я сидела и обтекала, не решаясь спросить. «Проститутка – это Роза?» «Почему вы так говорите?» «Потому что знаю. Знаю то, о чем ты даже не догадываешься. Но Света всегда вас любила, защищала. Хотя я ей говорила, нечего с вами таскаться, до добра эта дружба не доведет. Но моя Светочка, мой ангел, она же была такая доверчивая». «Скажите», – решила я немного сгладить тему, – «у вас были доверительные отношения?» «Ничего она мне не рассказывала. Но я сама все знаю. Зачем мне рассказывать? Дылда ваша, проститутка, она пыталась мужа моего в постель затащить. Не удивлюсь, если получилось. Мой кобель ничем не брезгует. А вторая, та, что мышь полевая, она просто больная на голову. Однажды набросилась на своего отца с ножом, да порезала его. Конечно, все замяли. Она на учете потом состояла, психопатка. Что вылупилась? Не знала?» Любовь Андреевна налила в стакан еще виски и, выдохнув, как будто это был не элитный напиток, а какой-нибудь самогон, выпила все в один глоток. Глаза ее помутнели, по щекам покатились слезы, сердце у меня защемило. Я встала и подошла к ней. Хотелось ее обнять, успокоить, прижать. Я сделала это, и мы обе заплакали в голос. Ёж раздирал мне душу, и я точно знала, ничего нельзя исправить. Ничего. Когда Светлана Андреевна успокоилась, она прошептала: «Не слушай меня, девочка, я наговорила тут». «Я понимаю». «Ничего ты не понимаешь. Но если ты найдешь этого ублюдка, я постараюсь. Помогите мне. Вы знали про Розу и вашего мужа. Это вам Света рассказала». «Ой!» Она усмехнулась, и лицо растянулось в жалкой гримасе. «Что там знать? Мне секретарша Толика все докладывает. Конечно, Света бы мне никогда не рассказала. Она меня любила, доченька моя». «Ваш муж знает, что вы в курсе?» «Ему плевать. И мне на него плевать. Сколько таких сучек у него уже было, не посчитать. Пока была жива Света, мне было какое-то дело до этого козла, все-таки кормилец. Да и не хотелось, чтобы люди что-то говорили, а сейчас пусть катится, куда и к кому хочет». «А что вы скажете о Свете? Почему она хотела уехать?» «Она не была счастлива. Этот урод, Сергей, сколько он ей мозги канифолил. Из моей девочки просто веревки вил. Она у него с рук готова была есть. Ждала предложения, а он тянул и тянул. Я видела, как она иссыхает, моя Света. Ей бы уже деток, а мне внуков». Я услышала знакомую песню и поняла, что пора все то, что говорит Любовь Андреевна, делить на два, а то и на три. Внуков она хотела. Ага. Еще одна бабушка, года, в ботинках Прада. «Она была несчастна с Сергеем?» «Я не знаю, что у них там творилось. Ее иногда кидало из стороны в сторону. То сидит задумчивая, то несчастная, то видно, что распирает от счастья». «А в последнее время как у нее было с настроением?» «Она была подавлена, я точно знаю. Она говорила, что хочет уехать, что ей невыносимо. А потом опять приходила и улыбалась. Вы же друзья, должны были знать, что у нее творится. Больше, чем я, должны были». Я опустила глаза, потому что понимала, насколько она права. Мы ничего друг о друге не знали. Ничего. Я вышла от мамы Светы с тяжелой головой. День как начинался дерьмово, так и продолжался. Я попробовала позвонить девочкам, но безрезультатно. Да что такое там с ними творится? Я поплелась к автобусной остановке. Поеду опять в клуб. И пока этот придурок не скажет, где моя подруга, я от него не отстану. Придурок – это, конечно же, Влад Крутов. Кто еще? Я позвонила Максу. «Мне нужно найти кое-что». «Что тебе надо?» «Скажи, если ребенка ставили на учет в полиции, можно ли как-то узнать, за что, почему?» «Теоретически, да. Практически, это очень сложно. А кто тебе нужен?» «Мне нужна моя Маша». Макс присвистнул. «Ты уверена, что это нам нужно для дела?» «Пожалуйста. Я просто хочу знать подробности». «Ладно, я подумаю. Но мне кажется, будет отлично, если ты сама ее спросишь». «Я бы с радостью. Вот только не могу ее найти со вчерашнего дня. И Роза пропала». «Думаешь, что-то серьезное?» – напрягся Макс. «Думаю, что они обе просто не хотят со мной говорить. Но я их достану». «Ну что же, не завидую им», – усмехнулся Макс и положил трубку. Меня просто разрывало от эмоций. Одна из моих подруг пыталась соблазнить отца другой. Вторая подруга чуть не убила своего папашу. И я об этом ничего не знала. Более того, я поверить не могла, что такое возможно. Меня опять тошнило. Надо было бы, наверное, сходить к врачу. Постоянная тошнота меня изводила. Хотя, скорее всего, причина не в моей голове, а в том, что меня тошнит от этого мира. Мира, по которому разгуливает больной преступник. Мира, в котором я не доверяю своим подругам. Я постояла, помялась на остановке, потом плюнула и вызвала такси. Сил на долгие ожидания у меня не было.